Тут, в Доме искусств, мы чувствуем себя гораздо лучше дома, чем в собственных нетопленных квартирах. Ко мне подбегает стриженная, как мальчик, Ада Анашкович Яцина, лучшая и любимейшая ученица Лозинского, автор стихотворения «Я иду с своей судьбой не в ногу, на высоких каблучках французских, я устала, села на дорогу, пусть судьба уходит, мне не жалко», которое к моему негодованию часто приписывают мне, неизвестно почему. «Как хорошо, что вы пришли. Я даже звонила вам по телефону, да вас уже не было. У нас конкурс вольса». «Вальса», — поправляю я. «Нет, не вальса, а вольса». И Ада сбивчиво и торопливо рассказывает мне, что вчера, во время класса переводов, Лозинский, объясняя строку «Дюбелле», опьянев от пьянящего танца, сообщил им, что речь шла о вольсе, из которого впоследствии вышел вальс. Вольс танцевали при французском дворе. Танцевали его и на свадьбе Генриха Наварского с Маргаритой Валуа. И только Людовик XIII наложил на него запрет. Начиналось чем-то вроде польки, но через несколько тактов кавалер должен был поднять свою даму в воздух, продолжая кружить ее. Танец этот требовал большой силы и ловкости и вызвал моду дамских подвязок, украшенных драгоценными камнями. Вольсом заинтересовались в студии, и студисты стали сейчас же упражняться в нем, но никому из танцоров не удалось поднять свою даму в воздух. Услышав о вольсе, Николай Отцуб сейчас же решил, что он отлично протанцует его, и предложил мне быть его партнершей, должно быть, из-за моей крайней легковесности. И вот в столовой, пустующей в эти послеобеденные часы, мы с Отцупом начинаем кружиться по паркету все быстрее и быстрее. Я крепко держу его за шею обеими руками. Толчок, и я чувствую, что отделяюсь от земли и от страха закрываю глаза. Мне кажется, что он упадет вместе со мной или уронит меня, и я сломаю себе спину. Мне так страшно, что я даже не могу кричать. Но он продолжает кружиться и кружить меня. «Видите, как отлично выходит», — говорит он, — «над самым моим ухом, и совсем не трудно, могу еще сколько угодно». И я начинаю смеяться, но все же не решаюсь открыть глаза. И вдруг резкий толчок, Отцуб выпускает меня из рук, у меня кружится голова, я с трудом удерживаюсь на ногах. Отчего все вдруг замолчали? Отчего у Отцуба такое растерянное лицо? Я поворачиваюсь и вижу, в дверях стоит Блок и серьезно и внимательно смотрит на эту дикую сцену. «Что же вы перестали танцевать?» — говорит он глухо и медленно. «Разве я уж такое страшилище? Я очень люблю, когда веселятся, когда смеются и танцуют, и я сам бываю очень веселый. Я готова умереть на месте, провалиться в преисподнюю, навсегда исчезнуть. Боже, какой позор!» Но Отцуб уже идет здороваться с Блоком и что-то объясняет ему. «Очень красиво, — говорит Блок, — как балет. В танцах не только прелесть, но и мудрость. Танцы важнее философии. Следовало бы каждый день танцевать». Все обступают Блока. «А вы, Александр Александрович, любите танцевать?» — спрашивает Ада Анашкович Яцина. «Нет», — серьезно отвечает он ей, — «я не танцую, к сожалению. Мною всегда владел дух тяжести, а для танцев надо быть легким, надо, чтобы душа была легкая, и чувства, и мысли». Все наперебой задают ему вопросы, и он отвечает им. Я стою одна, совсем близко от двери, шаг, И я уже за порогом, я бегу.